Глава 12. Откровение и открытие. «Ну, ма!» — ныла дитятка, а Арине вдруг померещился теленок, которого она видела когда-то в деревне. Ну, как теленок. Бычок здоровенный, который мог легко снести дверь сарая, где он проживал, и отправиться искать хозяйку. Вот та здоровенная зверушка весом почти в полтонны также мычала. «Ма!» Выпрашивая вкусненькое, да случайно сворачивавшая башкой с рогами калитку в огород. Теленочек рос-рос, рос-рос, а что выросло, то выросло. Однако пора и по рогам давать. Решила Арина, подмигнула Дреме и сказала. «Ой, Тём, я же тебе сказать забыла. Твой папа собирается в квартиру ипотечную переехать вместе со своей девушкой. Выгоняет квартирантов. Так что доходов с нее мы, видимо, больше никогда не получим». Да и продать вряд ли получится в скором времени. Зато платить за ипотеку надо, как ни крути. Короче, надо потихонечку тебе подработку искать. «Зачем?» — наивно удивился Тёма. «Родной мой, за этот год мы универ оплатили, но на следующие-то деньги с потолка не упадут. Твой папа, как я уже сказала, он с девушкой, ему сейчас не до оплат за что-либо. А ты хотел зимой поехать на лыжах покататься, помнишь?» «А ты?» — не понял Тёма. «Тём, так я же ипотеку платить буду. Тут что-то одно, или ипотеку и обучение, или лыжи и все прочее», — аргументировала Арина. «Если бросить платить ипотеку, пойдут штрафные санкции, тогда я и половины той квартиры лишусь. Сам понимаешь, обидно». «Да». Глубокомысленно протянул Тёма, привыкший считать ипотечную двушку своей собственностью. «Чё-то нам отцовский роман дорого обходится». «Да это и не роман, Тёмочка». «Это у него любовь такая», — просветила сына Арина. «Вот у тебя же была сначала Лена, теперь Света. А потом, кто там тебе нравится, что ты хотел со Светой расстаться? Лиза, по-моему, да? Ну вот и у папы такое же. Чем он хуже-то?» «Так он взрослый и женатый», — возмутился Тёма. «У него сын есть». «И что? Ты вон тоже взрослый. А сын, так может, и у тебя уже вот-вот будет. Дело-то не хитрое». Обрадовала его мать. «Мам, ты мне это того, прекрати», — сказал Тёма слегка осипшим голосом. «Не пугай, я еще не готов. Это такая ответственность». «А вот твой папа решил, наверное, что он уже не готов. Устал, однако, от ответственности. Это бывает», — радушно утешила его Арина. «Так что деньги ты с него больше никакие не получишь». Тут Тёма слегка подзавис. «Как это?» Отец скупым не был, если подойти и попросить, на погулять давал без вопросов. Собственно, даже с мамой по этому поводу они ссорились. Та занудливо и надоедливо твердила, что не дело так девчонкам головы морочить. Да еще и спонсировать это. То есть у нее на кафе-кино подарочек он 100% не выпросит. А у Тёмы как раз финансы заканчиваются. И что теперь? На девочек не дадут, и на лыжи самому надо зарабатывать. Да что ж за жизнь-то такая? Претензии были выложены матери, но она только вздохнула. «Тём, я тебе помогу, конечно, с оплатой учебы, но все прочие пожелания просто не потяну, сам понимаешь». Дураком он не был, так что, подумав, справедливость этого утверждения признал. Тогда Тёма позвонил отцу и даже пожалел об этом. «Тёмыч, прости, но я пас. Никаких денег больше нет и не будет. Универ? Пусть мать тебя оплачивает, она ж богатая». «На расходы? На поездку? Не смеши. У меня у самого сейчас такие расходы, что мне бы кто денег дал. Так что ты, Тём, меня лучше на эту тему и не трогай». Тогда Тёма пошел к бабушке. «Ну а куда же ещё-то?» «Тёмочка, какие денежки? На питание в университет? Да и не надо тебе. Я ж тебе лучшее домашнее соберу. Оно и вкусное, и полезное. Вот, положу в контейнер все и бери с собой». «Проезд у тебя студенческий. А куда еще? Погулять? Мальчик мой, не надо оно тебе. Вот поверь мне, не надо. Девицы теперь такие распущенные. Я прямо смотреть на это не могу, как они форсят перед тобой. Поехать на каникулах? На лыжах? Ой, это запросто, мой золотой. На дачу можно. Там отлично на лыжах можно с горок поездить». Тёма от дачных горок и вовсе скис. Приуныл и потянулся в комнату. Подумать. Думать было неудобно, то и дело заходила бабушка и уточняла, что он хочет поесть, какой компот ему сварить и где его грязное белье. Заходила часто, упорно и целеустремленно, так что он не выдержал. «Ба, я сам его постираю!» — рявкнул Тёма, и тут стало ему еще хуже. Бабушка моментально решила, что он что-то скрывает, и у него начался жар или что-то болезненное. После длительного и заунывного объяснения по поводу того, что он не болен, то есть точно вообще нигде не болен, просто не хотел отвлекаться, Тёме стало казаться, что супчики, котлетки и компотики как-то этого вот всего не стоит. Но он был только в начале пути. «Я домой поеду», — буркнул он бабушке, раз за разом уклоняясь от ее попыток пощупать ему лоб. «Раз ты мне никакого роздыха не даешь». «Я с тобой», — решительно заявила она. «Нет уж. Ты поедешь, мать твоя на даче, а к тебе тут же компании какие-нибудь набьются. Или девицы. Нет, я тебя без присмотра не оставлю». Желание высунуться в окно и повыть на луну Тёме пришлось отложить подальше, потому что бабушка бы точно решила, что он чем-то болен. Стон души он был вынужден загнать еще дальше, иначе ему грозило теплое молоко в постель и шерстяные колки и носки. А вот идея о том, что надо как-то выбирать, я с умными или красивыми, плотненько окопалась в его рассудке. Или малыш-внучок, еда, одежда — и нет забот, денег, самостоятельности и прочего. Или мне 20, но тогда уж по другим правилам. Для Тёмы подобный вывод был прорывом в новую реальность. И теперь он его старательно думал, сцепив зубы и считая дни до возвращения матери с дачи. А Арина, как назло, и не думала торопиться. В самом деле, как-то я мало использовала подручные средства воспитания. Вот, например, все пыталась его от матушки держать подальше. В гости — да-да, пожалуйста. А на пожить — нет-нет. А почему? А потому что отлично знаю, как она способна с аппетитом выесть мозг чайной ложечкой. А надо было наоборот — пускать. Тогда бы и Тёма знал, каково это. И матушка вблизи видела результат своего постоянного балования. А то, как наразрешать ему что угодно, расслабить напрочь, имущество все распределить, мол, это Тёмочки и это Тёмочки, мальчику уже все есть, ему напрягаться не надо, так это она в первых рядах. А как посмотреть, что из этого выходит? Матери ехидни. Нет, родные мои. Полюбуйтесь друг на друга вблизи. Насладитесь общением, так сказать. А я тут от всего отдохну. Имею право. Я уж и не помню, когда в последний раз могла делать то, что хочется мне. Причем без оглядок на Тёме надо. Саша хочет. Маме завести, папе купить. Тёть Вики сделать. И про Настеньку двоюродную сестричку не забыть. А еще ж были драгоценнейшие и перманентно мной недовольнейшие Оксаночка Борисовна и Галочка. Ой, и как это моя шея всех выдерживала, а? Вот сидит сейчас на ней одна единственная дрема, и так шее хорошо. Тепло, мягко и спокойно. И тут Арина открыла главный закон шеи. Чтобы они хорошо себя чувствовали, не рассаживайте по ним всех и вся, отращивая шеи в длину до размера жирафьих. У вас все равно не будет сил все это тащить. Если вам очень-очень хочется кого-то туда посадить, повесьте на шее кисоньку. А близкие люди будут там, где они и должны быть. Рядом с вами. А там уж как придется по обстоятельствам. Иногда лицом к лицу, иногда плечо к плечу, а то и спина к спине. Главное, чтобы рядом, а не на вас. Матушка Арины тоже неожиданно сталкивалась с новенькими и свеженькими откровениями. Внучок, ненаглядный, кровиночка и Надежда как-то странно себя вел. «Арина, у него точно все в порядке? Доченька уже половина одиннадцатого, а его еще нет дома. И телефон он не берет. Как он в гостях? А ты их знаешь? Ты и была у них? Какая девочка? Какая еще девочка в его возрасте? И ты так спокойно об этом говоришь? Да что ты за мать такая? Еды приличной в доме нет. Сама смоталась куда-то на дачу, ребенка бросила. А если он... Если его обманут? Если какая-то заявится с младенцем?» Арина, открывшая новый закон своего бытия, упихивать маму обратно себе на шею не торопилась. За успокоительное не хваталось, а схватилась за кошку. Гораздо полезнее в плане тактильных ощущений. А потом взяла, да и выслушала матушку. Вот просто ничего не говорила, позволив ей высказаться полностью, досуха, так сказать. Когда ее мама пошла на третий круг, подустала и слегка запуталась в собственных доводах, Арина покосилась на листик, на котором она даже выписала основные тезисы обвинения. «Мамуль, давай определимся, а? Ты волнуешься о том, что наш ребенок, так сказать, нового ребенка сделает? Так это означает что? Что? Насторожилась бабушка, слегка утратившая логическо-тормозные способности. Или он, скажем так, подросток? И тогда с девочкой он мультики посмотрит или музыку послушает, да разговоры поговорит. Или он уж точно не ребенок и не подросток, а самый что ни на есть взрослый мужчина. Но если он мужчина, то сам должен не только ложку до рта доносить и в сортир без посторонней помощи ходить, а еще и отвечать за то, что делает. И да, еще и продумывать, куда он денет то, что сотворил. Вот ты, мам, к примеру, готова пустить его с невестой и малышом к себе? К себе? Почему? У него родители есть? Моментально открестилась Тёмина бабушка. Так и у меня, мамочка, родители есть. Раз уж я была такая в молодости ответственная, давай я тебе хоть его самого подкину, а? Только не на недельку, а на постоянное место жительства. Арина, что это за разговоры? А что? Ты ему сама расписала его жизнь как сущий праздник. Ему же и работать не надо. Трёшка у него есть, и двушка имеется. И мать, как домработница бесплатная, вокруг бегать обязана. Что ему стараться-то, утомляться? Вот он и пребывает в расслабленном состоянии. Ну, понятно все. Опять я виновата. Налилась матушка слезами и обидой. Почему же я, а не ты? Это ж твой сын. Ты его таким воспитала. Ну, конечно, ты. Раз я виновата, значит и ты. Кто меня-то воспитывал? По такой логике, первопричина-то у нас где? Мам, ну не расстраивайся, я ж пошутила. Просто понимаешь, какое дело. Не стоит так с ним. Он парень умный, но ленивый. Ему дать возможность ничего не делать, так все и будет по этой возможности. Но он же ребенок. Нет, мамочка. Он уже точно и не ребенок, и не подросток. Более того, он и сам злиться будет, если с ним так обращаться. Тесно ему уже в детской одежке. Да ты сама подумай. Ну, вспомни себя в 20. Ты ровесников как малышей воспринимала? Нет, конечно. Но тогда время другое было. Да всегда одно и то же время. И люди не меняются. Просто возможности разные у всех. Ты вспомни Гришечку, ну, соседа нашего, помнишь? Ему 43 было, когда Гришина мамочка озаботилась, что хорошо бы его с кем-то познакомить. Ой, да. И пришла к нам с папой уточнить, достаточно ли ты хорошо воспитана, чтобы пойти с Гришечкой на концерт. Хихикнула Юлия Петровна. Я думала, твой отец ее из окна выкинет. А сейчас они как? Ну, как-как. Юный Гришечка гуляет с мамочкой. На пенсию как раз вышел. И ты таким же Тёму хочешь сделать? Уточнила Арина. «Нет? Так не рассказывай ему, что он может ни о чем не волноваться и жить на всем готовом, ладно?» «Ладно. Но пока ты не вернешься домой, я его одного не пущу. Пусть у нас пока поживет». Если Аринина мама ожидала ее возражений, она была сильно разочарована. Дочь охотно согласилась. «Вот и славно. Как раз к нашему с Дрёмой приезду Тёмочка дойдет до нужной кондиции и будет вполне готов не только к трудовым подвигам, типа мусор вынести и картошку почистить, но и даже за хлебом сходить и подработку поискать. Порадовалась коварная Арина. Зато Элечка была образцом наивности и кротости. «Надо бы к Олежке наведаться, как он там без меня?» Эля слегка взбила мягкие вьющиеся волосы и полюбовалась на себя в зеркало. У нее были все поводы для того, чтобы быть собой крайне довольной. Утром она уже довела Галю до вульгарного скандала с визгом, топаньем ногами и битьем чашек. А что еще более удачно, так это то, что повода для скандала никто из зрителей так и не уразумел. Все видели только эффектное его завершение. Всем понятно, да? Я образец совершенства. Галя — истеричка и скандалистка. Вон как ее женишка-то перекосила. А он, бедняга, не знал, что она так может. Да и Шашуля в шоке от выступления сестрицы. Ничего-ничего. Пусть скоренько уговаривает своих на продажу квартирки. Эля покрутилась еще перед зеркалом, но так как пребывать в квартире, где тигрицей металась разъяренная Галя, не входила в ее планы. Она шустренько удалилась подальше от последствий своей деятельности. Про Олега она вспомнила по одной очень простой причине. Привычка. Привычка — это вторая натура. И натура эта очень любила, когда муж давал ей деньги. Нет, на счету у Элли была весьма приличная сумма денег от Олежки полученных. Просто они, как известно, лежат, кушать не просят, и компании себе подобных очень рады. Надо бы наведаться к нему, уточнить, скучает ли он, переживает ли, — разулыбалась своим планом Эля. Заодно и о деньгах намекну. В конце концов, мы еще не разведены. Почему-то идея о том, что муж обязан круглосуточно и пожизненно содержать жену, четко укоренилась в Элином сознании и ни на секунду его не покидала. Личность мужей бесспорно могла меняться, но суть — никогда. А зачем иначе они нужны? И раз пока Шашуля был не совсем-совсем муж, то по Элиной логике можно было попытаться прощупать почву у предыдущего, исполняющего обязанности. Оно как по привычке возьмет и обеспечит наличностью или безналичностью. А что такого?